Глава 32. На тротуаре перед маленьким домиком Меллерсов лежали горы цветов. Когда Ньюсон и Наташа вышли из машины, бедно одетая пожилая женщина, положив букетик, сошла с тротуара и вытерла слезу. Мать Тиффани Меллерс открыла дверь и впустила их в дом. У нее были заплаканные глаза, и она была не в восторге от предстоящего разговора с полицией. «Я правда не знаю, что сказать», — произнесла она, провожая Ньюсона и Наташу в гостиную, заставленную кожаной мебелью. «Полиция должна заниматься школой, найти того, кто довел мою бедную девочку до самоубийства, а не разговаривать здесь со мной». «Мы постараемся не отнять у вас много времени, миссис Меллерс», — уверил ее Ньюсон. «И, пожалуйста, не сомневайтесь, что мы, как и вы, намерены разобраться с причинами этой ужасной трагедии». Миссис Меллерс достала платок из яркой упаковки. «Тиффани умерла вскоре после прихода из школы», — сказал Ньюсон. «Вы нашли ее тело, когда вернулись домой в 6:30, правильно?» «Да, правильно». Миссис Меллерс было трудно справляться со своими эмоциями. «Я пришла домой и позвала ее помочь мне приготовить чай. Она не ответила, я пошла наверх и... «Да, миссис Меллерс, не нужно снова к этому возвращаться. Просто скажите мне, Тиффани обычно была дома после школы?» «Да, мы с отцом оба работаем. Я прихожу домой в 7:30, а он чуть позже. У Тиффани был ключ, и она приходила домой после школы, если не было тренировки или она не шла в гости». «Значит, она была ответственной девочкой, независимой?» «Да, самый лучший, инспектор, самый хороший». «Во сколько она приходила домой? Около 5:30?» «Да, обычно она успевала сделать все домашние задания к моему приходу. И брала диетическую колу в комнату, и...» Миссис Меллерс расплакалась. Когда она пришла в себя, Ньюсон попросил ее разрешения посмотреть комнату Тиффани. Миссис Меллерс неохотно согласилась. «Муж хочет переехать», — сказала она, когда они поднимались по лестнице. «Но это был ее дом, я просто не могу уехать отсюда». Она открыла дверь, на которой по-прежнему висела табличка «Территория Тифф. Родители без разрешения не допускаются». Ньюсон заметил, что миссис Меллерс беззвучно плачет. Внутри комната представляла собой типичную спальню девочки-подростка. На стене плакаты мальчиковых групп, мягкие игрушки на полках и модные журналы на кровати. На туалетном столике полно разных украшений и косметики. За рамку зеркала засунуты записки и открытки. Сразу бросалось в глаза, что Тиффани была очень аккуратная девочка. Журналы были сложены ровной стопкой. Вся косметика была красиво расставлена. «Наверное, Тиффани гордилась своей комнатой?» — спросил Ньюсон. «Да, очень. Она все здесь делала сама и убиралась, и пол пылесосила. Я говорила, что это самая чистая комната во всем доме. Она ненавидела беспорядок». «И все же она...» — Ньюсон замолчал на полуслове. Он думал вслух. Перед туалетным столиком на маленьком коврике стоял резной стол. «Мы еще не решили, что делать с полом», — сказала миссис Меллерс, уже не сдерживая слез. «Я хочу оставить ее комнату, как она есть, но весь ковер промок, пропитан». «Мы понимаем, миссис Меллерс», — тихо сказала Наташа. «Не нужно ничего говорить». «Тиффани умерла на этом стульчике?» — спросил Ньюсон. «Да, наверное, она смотрела на себя, когда...» Ньюсон шагнул к коврику и внимательно всмотрелся в стул и столик. «Их вымыли?» «Да, моя невестка все вычистила, когда пришла поддержать нас. Тиф так любила свою тетю». Ньюсон опустился на колени и посмотрел на сиденье и ножки стула. Он был словно предназначен для принцессы из диснеевского мультфильма, насыщенного кремового цвета с темно-красным мягким сиденьем. «Он у нее с 11 лет. Думаю, она уже тогда начала чувствовать, что хочет быть другой, более взрослой». «Мне придется забрать у вас этот стул, если можно, миссис Меллерс», — сказал Ньюсон. «Что вы хотите с ним сделать?» — спросила она. «Зачем вам нужны ее вещи?» «Надеюсь, я таким образом смогу пролить свет на причины того, что случилось с вашей дочерью, миссис Меллерс. Боюсь, мне придется забрать его на пару дней. Делайте, что хотите». «На туалетном столике стоит кофейная чашка. Миссис Меллерс, вы сказали, что ваша дочь пила диетическую колу». «Она выпивала баночку каждый день, когда возвращалась из школы. Она ее обожала». «Она пила кофе?» «В Старбаксе пила, говорила, он там вкусный. Дома почти нет, очень редко». «Наверное, в тот день все было в ней не так, да?» Ньюсон увидел то, что ожидал. Он надел пластиковые перчатки, взял стул, кофейную чашку и пошел вниз. Он снова уверил миссис Мэллорс, что вскоре объяснит все, что будет необходимо, и они с Наташей уехали. Наташа была за рулем. Ньюсон позвонил в местный морг и сообщил, что скоро прибудет. Затем он связался с патологоанатомом, выезжавшим на место преступления, и попросил его встретиться с ним в морге. «Мне плевать, что вы заняты», — резко бросил Ньюсон в трубку. «Нет, ждать я не могу, и это необычная ситуация. Это вы так думаете, доктор? Но я думаю, что это потому, что вы либо слепой, либо тупой. Я буду говорить таким тоном, каким захочу. И позвольте мне сказать вам, доктор, что я собираюсь подать на вас в суд за полную профессиональную некомпетентность. И я намерен посоветовать местному полицейскому отделу найти кого-нибудь другого для следственной работы», — сказал он и убрал телефон. «Черт, Эд», — удивленно сказала Наташа, — «обычно ты так не злишься. Обычно я не сталкиваюсь с таким невероятным непрофессионализмом. Из-за этого идиота тетка Тиффани уничтожила все доказательства, которые наверняка были на месте убийства». Ньюсон снова взял телефон и сделал пару звонков, договорившись с местным коронером и членом местного отдела уголовного розыска встретиться в морге. «Ты никогда так не разговариваешь», — сказала Наташа. «Тебе нужно чаще показывать свою власть. Тебе это идет». Они приехали в морг раньше всех, и Ньюсон немедленно потребовал показать тело мертвой девочки. Служащий морга вкатил тележку с телом и скинул с него простыню. Невозможно привыкнуть к виду мертвых подростков и детей, молодых и здоровых людей, ушедших из жизни. Это было самым тяжелым в работе Ньюсона. Он взял лупу и изучил израненные руки девочки, единственные части тела, которые утратили изначальную чистоту. Ему хватило одного только взгляда, чтобы подтвердить свои подозрения. Человек, который констатировал самоубийство, точно вылетит со своей работы. В этот момент появился тот самый человек в сопровождении коронера и констебля из местного полицейского участка. «Вы инспектор Ньюсон?» — спросил врач. «Да». «А вы, должно быть, доктор Форест?» «Да, это я, и я хотел бы заметить, что мне не нравится, когда по телефону на меня орут всякие сварливые детективы, которые считают, что если они работают на Скотленд-Ярд...» «Доктор Форест», — сказал Ньюсон, прерывая гневную речь врача, «можно мне поинтересоваться, когда вы последний раз присутствовали на месте вскрытия вен, при котором отчаявшаяся и доведенная до ручки девушка, хладнокровно и с потрясающей анатомической точностью, вскрыла бы себе две лучевые артерии?» Доктор Форест был крупный мужчина. Он подошел к Ньюсону и возвышался над ним. Но тон Ньюсона смутил его. «Что вы хотите сказать?» «Это простой вопрос, доктор. Я поясню. Когда вы в последний раз видели совершающую самоубийство 14-летку, у которой хватило ума и твердости нанести продольные, а не поперечные надрезы, как сделал бы любой на ее месте, и которые, спешу вас заверить, гораздо реже приводят к летальному исходу?» Доктор Форест сделал шаг назад. «Да-да, но остальные раны поперечные, так ведь?» «Пробные порезы, инспектор, обычное дело при самоубийствах». «Да, я знаю, но гораздо чаще они встречаются при попытках к самоубийству. В основном это перерезанные вены, что особенно распространено среди подростков. Человек режет и смотрит на результат, наносит маленькие, но заметные ранки. Эти так называемые пробные порезы не смертельны, если только они не получаются глубже, чем хотелось бы. Порезы крест-накрест, которые разрезают только внешние вены, и из которых кровь течет довольно умеренно. В этом случае, однако, невинная, неумудренная опытом девушка, которая просто чиркала по руке ножом, вдруг вогнала нож глубоко в запястье, нашла главную лучевую вену и разорвала жесткую мышцу вокруг нее, проведя ножом вдоль и нанося летальный порез. Порез, из которого кровь человека начнет хлестать во все стороны, и который убивает за несколько минут. 14-летняя Тиффани Мэллорс сделала это не один раз, а дважды. Вас это не удивляет, доктор?» Последовало молчание. Лицо здоровяка покраснело, кулаки были сжаты. «Хорошо. Положим, я согласен, что девочка оказалась необыкновенно предусмотрительной. Но была ведь записка, а следов борьбы не было. Я не видел причины подозревать, что что-то нечисто. И сейчас не вижу. Не видно здесь только одного, доктор, крови. Крови на стенах, на кровати, на потолке. Почти вся кровь вытекла на ковер под стулом. Мы с вами прекрасно знаем, что происходит, когда вскрывается лучевая вена. Кровь хлещет словно из шланга. В случае такого самоубийства комната вся в крови. Единственный вариант, когда кровь течет в одном направлении, это когда руки остаются в одном положении, вдоль тела. Именно так она и сидела, когда я приехал. А каковы шансы, что, сделав это, девочка сидела неподвижно? Думаю, ничтожны. К тому же, сделав первый разрез, ей пришлось бы взять нож в другую руку и найти вену на второй руке. В это время кровь из первой вены хлестала бы в разные стороны и заливала стены и мебель. Я приехал на место преступления, не думая о криминальной стороне вопроса, инспектор. Я увидел, что это самоубийство, и по-прежнему считаю, что это оно и есть. Есть записка, которая, по словам матери, написана почерком девочки. «Вы, следственный патологоанатом», — почти закричал Ньюсон, — «вы когда-нибудь слышали о принуждении? Где нож?» «Ну, я читал в вашем заключении, что девочка предположительно убила себя ножом, взятым на кухне». «Да, это так. Мать опознала его. Где он?» Она попросила его забрать. Я так и сделал. Я положил его в пакет и забрал в свой кабинет. И я выкинул его. «Инспектор, девочка была одна в комнате. Следов борьбы не было. Была записка. Я просто подумал: «Господи!» — воскликнул Ньюсон. А я-то полагал, что самый первый принцип следственной медицины заключается в том, чтобы ничего не трогать и ничего просто не думать. В комнате повисла тишина. Доктор Форест в смущении смотрел в пол. Коронер и местный детектив явно не знали, что сказать. Ньюсон смотрел на тело девочки. Было так дико обсуждать эти вещи в ее присутствии. Он натянул простыню на оголенное тело. Что было надето на девочке, когда вы ее нашли? Школьная форма, она только сняла галстук и блузку, на ней были лифчик, юбка, носки и туфли. «Где одежда?» «У нас», — ответил служащий морга. Ньюсон повернулся к констеблю. «Я хочу, чтобы носки отправили в лабораторию. Полагаю, вы найдете на них следы скотча. Если изучите стул, на котором сидела Тиффани в момент смерти, то обнаружите, что на ножках немного слезла краска, как будто их обмотали клейкой лентой, а потом сорвали. Стол лежит в багажнике моей машины, и там еще чашка, в которой явно был кофе, который Тиффани приготовила для убийцы, хотя сомневаюсь, что мы обнаружим отпечатки или следы ДНК. Также нужно осмотреть предплечье девочки, потому что, думаю, наряду со шрамами мы найдем доказательства того, что ее связывали. Кто бы это ни сделал, он не пользовался клейкой лентой, потому что знал, что она оставит заметный след на коже. Думаю, это был какой-то провод, так что под порезами должны быть ссадины. И также, пожалуйста, исследуйте ее язык. Я абсолютно уверен, что у нее во рту был кляп. Следов клейкой ленты нет, значит, это был именно кляп». «Инспектор», — впервые открыл рот коронер, «что же, по-вашему, произошло в комнате девочки?» Тиффани Мелларс пришла домой из школы, и вскоре после этого раздался звонок в дверь. Посетитель либо знал Тиффани, либо был уверен, что сможет убедить ее впустить его в дом. Она приготовила ему кофе и взяла себе банку диетической колы. Этот человек поднялся в спальню Тиффани, оказавшись там, он поставил кофе на туалетный столик и усыпил жертву. Полагаю, хлороформом, потому что первые отчеты говорят мне, что в комнате горели ароматические палочки. Думаю, он зажег их, чтобы скрыть запах. Когда Тиффани Мелларс очнулась, у нее во рту был кляп, а ноги были прикреплены лентой к стулу. Мужчина держал в руке кухонный нож, который принес из кухни, пока Тиффани была без сознания. Угрожая ей ножом, он заставил ее написать предсмертную записку. Затем он привязал ее руки к спинке стула и начал наносить порезы. Ему нужно было, чтобы руки были связаны, потому что иначе кровь хлестала бы в разные стороны и забрызгала его. Самым главным для него был способ пытки Тиффани, а также то, чтобы она страдала, будучи в сознании. Он хотел, чтобы она знала, что он резал ей руки вдоль и поперек. Нанеся несколько ран, имитирующих пробные порезы подростка, он аккуратно нанес Тиффани смертельные раны. Затем он стоял и смотрел, как она быстро истекла кровью. Когда Тиффани потеряла сознание, он вынул кляп, положил нож на пол, убедившись предварительно, что на нем остались отпечатки пальцев Тиффани, и вышел из дома. Это тихая улочка, и он ушел незамеченным. Хотя мне нужен будет полный список допросов соседей, если вдруг кто-то что-то видел. «Но, инспектор», — в ужасе спросил коронер, изменившись в лице, — «почему?» «Прочитайте записку, которую он заставил ее написать», — ответил Ньюсон. «Меня погубили издевательства».